Говорит Писание. Сегодня я хочу говорить с вами на тему «Евреи и пророческие писания». Как отличается Израиль от всех других народов? Израиль – единственный народ в мире, чью историю Бог написал до ее свершения. Господь Бог предсказал Аврааму, что Израиль останется в чужой земле, и что затем он их оттуда выведет. Послушайте внимательно отрывок из книги Бытия, который я собираюсь вам прочитать. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом». Бытие 15:13-14. Это пророчество сбылось до последней буквы. Народ Израиля был освобожден из рабства и вышел из Египта с большим богатством ровно 400 лет после того, как Бог открыл это пророчество Аврааму. Внимательное изучение Библии показывает, что такое выполнение пророчеств сопровождало Израиль через всю его историю. Для еврейского народа должен служить вдохновением тот факт, что их Бог, Бог Авраама, Исаака и Иакова, единственный живой и истинный Бог, знал заранее, что предстоит пережить его избранному народу. И он приказал записать свое откровение о будущем его народа с тем, чтобы мы могли понять, что современная ситуация в Израиле целиком соответствует тому, что он предсказал через пророков. Этот факт должен возбудить в нас желание, я имею в виду вас, евреях, христианах и язычниках, более внимательно всмотреться в пророческие элементы Писания. Библия – это вдохновенное Богом Слово, ибо никто, кроме Бога, не может со всей точностью предсказать будущее. Цель этой нашей передачи, равно как и других наших программ для радио, принести утешение и благословение нашим еврейским радиослушателям, а также познакомить христиан с тем фактом, что евреи — это избранный Богом народ, его возлюбленные дети. Наша цель заключается также в том, чтобы призвать еврейский народ вернуться к их Богу и священному писанию их отцов. Послушайте, что говорят пророки. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны. Второзаконие, 10 глава, 16 стих. Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, потому что Он многомилостив. Исаии 55:7. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Иеремия 6:16. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасение моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Михея 7:7-8. Пророк Осия сделал предсказание, которое описывает условия Израиля на протяжении последних 2000 лет. Это пророчество было написано, когда царь Яровоам правил над 10 коленами, называемыми в Писании Израилем, а царь Езекия правил 2 коленами, известными как Иудея. Это пророчество было написано перед Вавилонским пленом. Он сказал следующее. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Осии 3, 4, 5. Этими словами Бог сказал еврейскому народу во времена, когда ими правили их цари, что наступает долгий период, когда у них не будет ни царя, ни князя. У них не будет ни священника, ни жертвы. Не будет у них ни идолов, ни фальшивых богов. Эти слова со всей точностью описывают условия народа Израиля за последние 19 столетий, в полном соответствии с предсказанием Бога на 2000 лет, без царя, без священника, без жертвы. И он предсказал, что наступит день, когда они станут искать Господа. Израиль возвращается в свою землю, но они еще не начали искать своего Бога. Но такой день придет, и тогда Израиль получит царя, более великого, чем любой другой царь земли. Этот царь будет называться одновременно корнем и семенем Давида. Исаия пророчествовал о нем следующими словами. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава». Исаия 11:1-10. Тот, о котором говорит Исаия, это царь-мессия, который вернется во исполнение замечательного пророчества Осии. После этого сыны Израилевы обратятся и взыщут Господа Бога своего. Иеремия также говорит о Мессии. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Иеремия 23:5-6. Бог также объявил в своем святом слове, что в те времена, когда Израиль будет оставаться без царя, многие отдельные евреи, так же как язычники, услышат Евангелие, единственный Божий путь к спасению, и обратятся к нему. Эти верующие евреи составят остаток, сохранившийся по избранию благодати. Они увидят, что Иешуа и есть Спаситель, Мессия, который пришел более 19 столетий тому назад и умер, заплатив своей жизнью выкуп за грехи людей. Позвольте мне процитировать всего одно свидетельство из многих свидетельств человека, который нашел Господа Иешуа. В ранние годы моей жизни во мне развился живой интерес к философии и социальным реформам, который стал моим основным идолом в моей ранней юности и в зрелые годы. Я никогда всерьез не задумывался над правильными отношениями с Богом. В моем сознании не возникало никакой потребности в какой бы то ни было религиозной деятельности, которая могла бы сделать меня приемлемым в его глазах. Как большинство людей, я находился под влиянием трагической ошибки, что посредством искренности человек может заполнить разрыв, отделяющий его от какой бы то ни было духовной реальности. Я не сумел увидеть того факта, что между грешным созданием человеком и святым, вечным, абсолютным Богом существует гигантская пропасть, непроходимая для человека. Примерно в то время я познакомился с группой искренних христиан, которые на словах и на деле показали мне, что они обладают качествами жизни, совершенно отличными от моих. Их свидетельство убедило мое сердце в том, что моя жизнь построена на притворстве, эгоизме и страхе. Библия говорит нам, что Слово Божье острее меча обоюдоострого. И, безусловно, их слова дали мне почувствовать острие Божьего Слова. Как жаждал я избавиться от бремени моральной и духовной неудачи. Я отчаянно хотел начать все сначала. Мое общение с христианскими верующими продолжалось, пока, наконец, в моем сердце родилась уверенность, что в Иисусе Христе я действительно нашел моего Мессию, посланного Богом. Со всей искренностью, на какую я был способен, я отдал мою жизнь и мою волю в Божьи руки и принял Иисуса Христа как моего Спасителя и Господа. Я пережил новое рождение. Теперь я принадлежал Богу. И с момента моего духовного возрождения вся моя жизнь началась заново, на совершенно новой основе. Я вошел в новую семью, семью детей Божиих, связанных вместе в духовном братстве искупительной жертвой Иисуса Христа. Как мы уже сказали, сегодняшний Израиль еще не стал искать Господа, как предсказывали пророки. Придет день, и они взыщут его. У Захарии в главе 12 мы так читаем. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце, и будут рыдать земля каждое племя особо и жены их особо». Захарии 12:10-12. Я встретил немало еврейских христиан, которые уже в наши дни верят, что Иешуа и есть Спаситель Мессия. Да будет так, чтобы много больше евреев увидели в нем своего Спасителя и Господа. В Деянии апостолов мы читаем следующее. «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:12.